Не лишним, может быть, окажется здесь следующий рассказ, дошедший до меня из верных источников. Один именитый русский человек, к тому же весьма ученый, имя которого известно и у нас, и на Востоке, и в Европе, имел не так давно разговор с одним из главных народных чешских вождей, также, как нельзя лучше, известным и у нас, и везде. Чешский деятель рассыпался в разговоре с этим русским сановником в похвалах русскому народу, особенно правительству нашему. Он говорил о своих симпатиях к нам, о глубоком уважении к нашей монархии. «Но, разумеется, — прибавил он с уверенностью, — монархическая форма есть временное состояние. Монархическая власть нигде в наше время не имеет будущности». Удивительно. Откуда у людей, мыслящих и даровитых, это ослепление, вера в демократический прогресс, как во что-то несомненно хорошее? Как же не похвалить при этом Герцена за его насмешки над республиканской ортодоксией? Противоречие Герцена самому себе в подобных случаях делают ему великую честь. Люди, которые, ушедшие из Старой Англии, полагали основы штатам Америки, были все люди крайне религиозные, которые уступать своей горячей личной веры не хотели и не подчинялись государственной англиканской епископской церкви не из прогрессивного равнодушия, а из набожности. Католики, пуритане, квакеры — все были согласны в одном — во взаимной терпимости, но не по холодности, а по необходимости. И потому государство, созданное ими для примирения всех этих горячих религиозных крайностей, нашло центр тяжести своей вне религии. Была вынужденная обстоятельствами терпимость, не было внутреннего индифферентизма. Славяне, вступая в подобную федерацию, не внесли бы в нее тех высоких чувств, которые на просторе Нового Света одушевляли прежних европейских переселенцев Северной Америки. Они вступили бы в эту федерацию при иных условиях. Там, в Америке, чтобы жить согласно, нужно было помнить о недавних гонениях за личную веру. Здесь и в Австрии, и в Турции никто уже не гонит серьезно ни католичество чехов и хорватов, ни православие сербов и болгар. Напротив того, в последнее время даже турецкие министры, например, так изучили наш церковный вопрос, что делают нередко болгарам очень основательные канонические возражения, когда те слишком спешат. Туркам иногда, для спокойствия империи, приходится защищать православие от увлечения славянских агитаторов. Итак, не религиозные же гонения, не общие страдания могут объединить в демократической федерации нынешних югославян, а только общеплеменное сознание, лишенное всякого положительного организующего содержания, лишенное всякой сложной системы, особенно славянских идей. В наше время легче всего помириться на Бюхнере, Дарвине и Малешотте. Передовые люди, зная штуку, не держась черни, по незабвенному выражению Тредьяковского, могут для назидания тех соотечей своих, которые к тому времени будут еще верить в ту или другую церковь, всегда притвориться, сходить к обедне, причаститься, похвалить старину, даже изредка и с трудом великим, неделю попоститься. Так делают давно уже и теперь многие влиятельные люди на Востоке, и греки, и славяне одинаково. Есть такие, которые на первой неделе Великого Поста и на Страстной дома для детей и слуг едят и постное, а потихоньку потом заходят в гостиницу и подкрепляют мясом свои просвещенные и прогрессивные купеческие, учительские и лекарские желудки. Тоже по-своему могут делать и католики, пока народ прост, и то, если это занадобится для чего-нибудь. Но, строго говоря, зачем лицемерить долго? В наше время, при быстроте сообщений, при благодетельной гласности, при обучении народа, при благородном возвышенном стремлении к полной равноправности всех людей и народов. Увы, патриархальная и гомерическая поэзия православного Востока угасает быстро. Юнаки и поликары доживают свой век, разбойничая в горах без идей, христианскими общинами самодержавно правит уже не бесстрашный гайдук Карагеоргий, не мудрый и стойкий свинопас Милош, не безграмотные герои Канарис и Бацарис, не митрополиты черногорские, которые умели сражаться и с турками, и с французами. Нынешний христианский Восток есть вообще не что иное, как царство, не скажу даже скептических, а просто неверующих обывателей, для которых религия их соотечей низшего класса есть лишь удобное орудие агитации, орудие племенного политического фанатизма в ту или иную сторону. Это истина, и я не знаю, какое право имеем мы, русские, главные представители православия во Вселенной, скрывать друг от друга эту истину или стараться искусственно забывать ее. 20 лет тому назад еще можно было надеяться, что эпические части народа у славян дадут свою окраску прогрессивным, но теперь уже нельзя обманывать себя более. Космополитические, разрушительные и отрицательные идеи, воплощенные в кое-как по-европейски обученной интеллигенции, ведут все эти близкие нам народы сначала к политической независимости, вероятно, а потом? Потом, когда все обособляющие от космополитизма признаки бледны. Что будет потом? Чисто же племенная идея, как я уже прежде сказал, не имеет в себе ничего организующего, творческого. Она есть не что иное, как частное перерождение космополитической идеи всеравенства и бесплодного всеблага. Равенство классов, лиц, равенство, то есть однообразие областей, равенство всех народов, расторжение всех преград, бурное низвержение или мирное, осторожное подкапывание всех авторитетов, религии, власти, сословий, препятствующих этому равенству. Это все одна и та же идея, выражается ли она в широких и обманчивых претензиях парижской демагогии или в уездных желаниях какого-нибудь мелкого народа приобрести себе во что бы то ни было равные со всеми другими нациями государственные права. Для нас знание подобных данных важно. Хотим ли и мы предаться течению, или желаем мы ревниво, жадно, фанатически сберегать все старое для органического сопряжения с неизбежно новым, для исполнения призвания нашего в мире, призвания, еще не выясненного нам самим, но, во всяком случае, мы должны знать и понимать, что такое эти славяне вне нас стоящие. Хотим ли мы, по идеалу наших нигилистов, найти наше призвание в передовой разрушительной роли, определить всех и все на поприще животного космополитизма, или мы предпочитаем по-человечески служить идеям организующим, дисциплинирующим, идеям вне нашего субъективного удовольствия стоящим, объективным идеям государства, церкви, живого добра и поэзии? Предпочитаем ли мы, наконец, нашу собственную целость и силу, чтобы обратить эти силы, когда ударит понятный всем страшный великий час, на службу лучшим и благороднейшим началам европейской жизни, на службу этой самой великой старой Европе, которой мы столько обязаны и которой хорошо бы заплатить добром? И в том, и в другом случае надо понять хорошо все окружающее нас». Не льстить надо славянам, не обращаться к ним с вечной улыбкой и любезностью. Нет, надо изучить их, если можно, если удастся, учить их даже, как людей отсталых по уму, несмотря на кажущуюся их прогрессивность и даже на ученость некоторых из них. Ученость сама по себе одна еще не есть спасение. Иногда она — залог отупения. Прежде всего, не надо обманывать свое русское общество, не надо оставлять его в приятном тумане из-за какой-то вовсе не обязательной в литературе льстивой политики.